Байте. Ему казалось, что он все доделал, все, и теперь возвращается домой, бросив ненужные лыжи, и твердо, тяжело, устало ступает по накатанному тракту. У него уже нету сил, чтобы шагать, но зато есть вера, что завтрашний день явится ему ярким солнцем Сибири. Дорогу для этого солнца протарил Ермак, щитом раздвинувший горы и мечом порубивший идолов. Солнце придет государевой дорогой Ермакова пути, а не просочится сквозь гибельную течь игольного ушка. В сумерках Асташа без страха миновал подкову дужного бойца, где в омуте тьмы должен лежать мертвый Вагул. Потом всю ночь под синей луной Асташа шел и шел, долгим осиновым плесом, пока на рассвете не увидел над собой кривые башни столбов, будто в лесах сдохла огромная каменная кобыла и теперь валяется на берегу, задрав окоченевшие ноги. И от столбов Асташа свернул направо к веселой деревне Пермяковой, веселой и разбойной, где розовощекие девки в красных расписных платках пялились на него от колодца и задорно кричали: «Эй, красавец, дай в пополушке покажем ватрушки!» И он молча пересек часовую возле Золотого острова и полез в гору, которая где-то вдали обрывалась в часовую утесами собачьих камней. Там, вместе с Байте, возле кедра Ульпы, он когда-то искал клеста, что склевал счастливые зерна, искал, да не отыскал. Дорога с горы скатывалась к Йокве. Сверху деревня казалась ярмарочной холстинкой, на которую для продажи выставили колпаки чумов. Асташа добрался до жилища опять только в сумерках и опять увидел неяркий столб света над дымоходом чума Шакулы. Он откинул полог и на четвереньках залез в чум, где было тепло и дымно. Здесь горел очаг, а хозяев, слава богу, не оказалось. Ни старика, ни желудовки. И Асташа просто лег возле огня, ничком зарылся лицом в пыльные шкуры, чтобы заснуть, наконец, заснуть, и заснул. И тут же проснулся с таким облегчением, словно выполз из-под завала в штольне Вайлугиной горы. Он лежал все так же ничком, но уже в одних только исподних портах. Кто-то заботливо и нежно обтирал ему спину теплой мокрой тряпицей. Не шевельнувшись, Асташа приоткрыл и скосил один глаз. Стоя возле него на коленях, Байте полоскала тряпицу в котелке. Она была в просторной меховой рубахе на голое тело. Полы рубахи на смуглом животе небрежно сцепляла пара стежков ремешка. В растворе рубахи тяжело перекатывались груди, как волны между бортом барки и причалом. И Асташа сразу понял, что весь путь ему приснился. Вагулка подобрала его под новиковым камнем, привезла к себе и занесла в чум. Байте тем временем переползла куда-то назад, потянула за штанины и стащила со Асташи портки. Переставив котелок поближе, она без стыда принялась смывать грязь и пот со Асташиных ног и задницы. Ничем не выдавая того, что проснулся, Асташа замер, как перед прыжком. Байте шлепнула тряпку в котелок, взяла Асташу за плечи и рывком перевернула на спину. Асташа широко открыл глаза и хищно оскалился. Байте сразу увидела, что он готов. Руки ее сжались в кулачки, из которых грязная вода потекла по запястьям в рукава рубахи. Асташ поразился тому, что не увидел в лице девчонки ни смущения, ни оторопи. Наоборот, ее кошачьи черты и не дрогнули, только глаза вдруг расширились, загораясь торжеством и ожиданием. И Асташа учуял это ожидание. Он молча схватил девку за руки, дернул к себе, уронил на шкуры и перекатился на нее своими коленями, разомкнув ее сжавшиеся бедра. Он ощутил себя и Вагулку двумя какими-то деталями, которые сошлись друг с другом ладно и ходко, в притирочку точно, словно для того и были изготовлены. Он навалился на девку, так тяжело и внезапно, что у нее руки и ноги выбило вверх и в стороны. Он ударил в Байте собою, как барка ударяет носом в перебор. Он за этим шел, бежал и полз. Он только за этим и рвался, и со всех сил губил людей без пощады. И вот он добрался, заслужил, отбил, завоевал. И сейчас прибой победы раскачивал его на девке, как привязанную лодку на волне. Но из Байте, что зашипело по-кошачьи, волна смывала всю блеклость и бледность, раскалялись тусклые губы, яблочным цветом наливались молочно-смуглые скулы, осенние глаза разгорались изнутри разворошенными углями. «Меня! Меня! Меня!» — хрипела Байте рычащему Асташи и поддавала ему под зад пятками, словно коня понукала. И когда веревку порвало и лодку понесло, Байте завизжала, забилась, выгнулась дугой. Тонкая и слабенькая, она вдруг неудержимо и мощно задвигала плечами, ворочая Асташу с бока на бок. Ей словно не хватало движений, чтобы выразить жар и ярость. И она ногтями полосовала Асташе спину. «Еще!» — требовательно крикнула она, когда Асташа ткнулся мокрым лбом в шкуру. Она вся была как парус, надутый ветром на разрыв. Дрожала мелко и часто. Казалось, сейчас коснись ее кончик ножа, и она лопнет пополам, как разрубленная саблей. «Будет и еще!» — еле дыша, с угрозой ответил Асташа. Освещенные очагом стенки чума, скошенные к звездной дыре дымохода, сплошь отпотели, словно в чуме, как в домне варили железо. Было похоже, что звезды расплавились и сверкающими каплями потекли вниз по швам кожаных полотнищ. Байте вдруг с такой страстью оттолкнул от себя Асташу, что он откатился в сторону и на миг почувствовал себя Яшкой-Формазоном, которого застрелили, прокатили сквозь ледяную трубу, выбросили и с разлета накололи на сучья, развесив на мертвых ветвях, как армяк на просушку. «Это я! Я! Я!» — ликующе закричала Байте. Она единым движением вскочила на ноги, швырнула в Асташу свою рубаху и голой заплясала вокруг очага. Это был дикий, нерусский пляс, когда все тело извивается, груди крутятся колесом, руки ломаются вокруг головы, как молнии в облаке растрепанных белых волос, а ноги разлетаются, раскидывая колени и бесстыже раскрывая мокрое, жадное лоно. Асташ бессмысленно смеялся, глядя на Байте, гибкую, узкую, сильную, как плеть. «Я нашла тебя первой, Халитан! Хар! Амп!» — пела вагулка, вертясь по чуму. «Это я все придумала, я все подстроила, я за тобой следом всегда мороком неслась, это я, Камлала и Кона, умер, это я, Камлала и гора раздавила скит, это я, Сакулу убила, почти убила, да, это я сгубила Яку, я!» «Яшку я застрелил!» — весело и ревниво крикнула Асташа в ответ, загораясь ее огнем. Байте вдруг упала перед ним на четвереньки, протянула к нему руки, расплющив груди, а шкуры на полу и по-собачьи завиляла оттопыренным задом, игриво мотая головой. «Пусти! Не жалко! Не жалко!» — прошептала она и забраманила ладонями. «А зачем?» Асташа попытался поймать девку, но она тотчас оказалась возле дальней стенки чума, встала, уперев руки в бока, выпятила живот и завиляла бедрами, показывая Асташе язык. «Затем, что Сагула был раб, а я у него рабыня, а теперь я буду хозяйкой Ханглавита! Хозяйкой Ханглавита, понял?» Асташ сел, не отрывая глаз от пляшущей на месте девки. «Как будешь?» Байте снова упала на живот и рывками поползла к нему, задирая локти и перекидывая зад. «Ты будешь вместо коны лодками командовать, а я тебе помогать стану! Какую назовешь такую лодку? Разобью о скалу, осыплю сплавщика! Кого укажешь мне, того соблазню, душу украду и сгублю! Ты будешь мой муж, а я хозяйка твоей реки! Не нужна Ханглавиту правда конный, не нужна тебе будет хитрость шамана из Вайлуги! Ногиной горы, только сила нужна. Я твоя сила буду. Хочешь добро сотворить? Добро сотворю, хоть всем. Хочешь зло? Пусть зло будет. Правда не нужна, сила нужна. Я твоя сила, мой Эрне Уруптан. Байтеда ползла до Асташи и лизнула ему ногу. «Я твоя жена, мой Ойка Эрне Уруптан! Я тебе свое настоящее имя скажу! Я не Байте! Мое имя Сюритан Ахвсир, цветок папоротника! Я хочу кормить тебя!» «Корми!» — сипло согласился Асташа. Байте вдруг прыгнула на него, как летучая мышь. Он еле успел поймать ее за бока. Она села на Асташу верхом так, что груди ее оказались напротив его лица. Ухватив ладонью правую грудь, она сжала ее и ткнула твердую ягодку набухшего соска Асташи в рот. «Пей мое молоко!» — жарко прошептала она. «Как Сокола в гору ушел, я для тебя 3 дня грудь свою сосала!» И у Асташи все словно поджалось и поворотилось в животе, ружейным затвором дернулось горло. Ему захотелось, мучительно захотелось этого молока. Он обхватил губами сосок Байте и втянул в себя что-то пьяное и медвяное, сразу сладкое и горькое, совсем незнакомое и в то же время всегда-всегда тайно желанное. Запрокинув голову, Байте мяла свою грудь толчка, выбрасывая молоко, и чуть постановала, когда Асташа больно сжимал сосок зубами, а потом за волосы оттянула его голову и ткнула в левую грудь. И живот у Байте, и лицо Асташи были залиты белым молоком. Наконец она повалила Асташу на спину и мягко повела плечом, высвобождая сосок из его губ. «Теперь снова люби меня!» властно потребовала она. «Дай же передышки! Дай передышки, душа моя!» Задыхаясь, просипела Асташа. «Я сама начну!» Пообещала она, страшно приближая свои глаза к его глазам, будто хотела взглядом выжечь все в разуме Асташи. Она извернулась ящерицей, и Асташа почувствовал ее теплые, мягкие губы. Перед Асташей был круглый, белый, разъятый девичий зад, и Асташа сжал его ладонями. Он думал только о том, что вот на это он и хочет глядеть всю жизнь, чтобы передохнуть и снова глядеть, и снова. А потом Байте опять перевернулась. Не успев перевести дух, Асташа увидел, что Байте уже оседлала его верхом и вьется на нем, как рыба, выдернутая на лесе из воды. Асташа с яростным всхлипом весь подался вверх, словно его всасывало в девку. Байте будто вдыхала сквозь него его горлом. Он не мог воспротивиться, не мог даже слова сказать, и лишь снова схватился за ее груди, как за яблоки на яблоне. В каплицах раз в год приходящие учителя собирали деревенских парней, вошедших в пору мужания, и говорили им то, чего не скажет ни отец, ни мать. И сейчас Асташа против воли победно ухмылялся, вспоминая такое поучение. Пожилой скитник, стиснув костлявыми пальцами засаленную тетрадь епитимника, монотонно бубнил, глядя в сторону, чтобы не видеть лиц пристыженных парней. «Евин корень сатанинский, бегите, блуда, или блудящий всегда только к бесу приблуждается. Вам, говорю, молодым, лобызания восчувственные, все едино суть грех. Смотрение пустое на бабу, не только ногую, но и оболоченную тоже суть грех, ибо глаз паскуден делается и одежу пронизывает. Касание пакостные, черта ласкание, все то к рукоблядству ведет и проливанию семени на землю неплодородную, и зато 60 дней поста в 140 поклонов в день. С бабой связь только за венцом невозбранна. Но и кого отец оженит в сей год, надо помнить, что в посты уставные и в великие праздники, а еще по средам, пятницам, субботам и воскресеньям нету для мужа жены. Держите чресла свои в тяжести, а срамной ут в голоде, чтобы алкание его, превозмогая, беса в душе уморять. И с женой на ложе возлегая, нательный крест снимать надобно и образа занавешивать, ибо заповедано нам плодиться и размножаться, но не заповедано срамом услаждаться и семя свое испуская читать канон. А не беснуйтесь, брачные узы ни потребству воли не дают, и все, что дозволяют, только чад зачинать, а потому все, что без зачатия, то Богу противно. Заблуд непотребно, естество в род, и супругам 10 лет поста и питимия. Также и заблуд злому мужу жене в срачный проход, что содомии подобие есть. И нет другого положения, как мужа на жене, ибо если жена скотски стоит, а муж ее сзади, то значит он на жене, как на кобыле, бесово поле вспахивает и эпитимия обоим 40 дней поста 40 поклонами. Аще жена мужа сверху седлает, то сатана его седлает и понужает. И богопротивно то превосходство жены над мужем, и за тот грех обоим пост 5 лет. Пайте вдруг лозой выпрямилась над Асташей, вздернула руки со сжатыми кулачками и закричала, запрокинув голову. Асташе показалось, что его продувает сквозь байте, как огонь из стопки домина печи, сквозь трубу выбрасывает к небу. Даже волосы в огулке, потемневшие от пота, приподнялись над ее плечами, словно 2 крыла. Байте сорвалась со Сташи и покатилась по шкурам, замерла лицом и бешено заколотила руками и ногами, будто ее до сих пор еще пекло и корчило. Вдруг она повернула к Сташе блестящее лицо и заговорила: «Боишься, что предам я тебя и твоего бога оскорблю? Да, не бойся, я душу свою нашла, я Шакулу перехитрила». Асташа пытался сесть, упираясь в шкуры трясущимися руками. «Это я Шакуле сказала, что Кона умер! Я знала, что Шакула сразу в Айлугину гору побежит доносить, он же старик, дурак! А тамошний шаман прикажет Яке убить Шакулу, потому что зачем ему Шакула нужен, если Коны нет? Шакула будет лишний, кто о Камлане в горе знает, и Яка Шакулу убьет и убил, да! Я сама видела, как Шакула на льду Хангловита под гнутой скалой валялся!» «Шакула и мертвый к Юнтуп-Пупу пришел», — сказала Сташа. «Знаю, знаю, знаю», — засмеялась Байте. Она села, откинувшись назад, оперлась руками и весело застучала ногами в шкуры. «Дух его ко мне приходил, плакал. В Шакуле ведь не одна душа была. 3. Шакула смерти пуще всего боялся, а потому 3 души держал. В нем, знаешь, 3 души?» Байте выставил руку с 3 оттопыренными пальцами. «Моя!» Она загнула 1 палец. «Его самого!» Она загнула 2 палец. «И старухи твоей, которая в твоем доме живет!» Байте торжествующе смотрела на Асташу. «Да, да! Он давно уже ее душу украл, когда Яка братьев привел, и они меня мучили. Шакула пошел и отомстил, украл душу их матери, вот так! И я увидела, как Шакула заплакал, когда твои стражники бросили в огонь ургалана, в котором Шакула все 3 души держал. Но ведь ты, Халитан Хар-Амп, ты выхватил ургалана из огня! Теперь по подпалинам я ургалана Шакулы от любого другого отличить могла. Шакула убежал в Айлугину гору, а я его души убивать стала. Одну душу я ножом в лицо убила, Другой душе гвоздь в грудь заколотила, а потом яко Шакулу со скалы сбросил. Шакула умер, и дух его сразу в Йокву побежал, за Ургаланом. Он говорил мне: отдай последнюю живую душу, Шакула обратно оживать хочет. А я духа прогнала и побежала тебя отдать на Юнтупуп, а там на камне повесила Ургалана, третью душу повесила. И пока ты спал в моем сюме, знаешь, что я еще сделала? Байте стремительно подползла к Асташе, обняла его и стала тереться головой его грудь. Я в кашку сбегала и твоей старухе сказала, что ты застрелил ее сына. Макарихе, изумился Асташа. Байте кивнула. Ты сказал тогда при Ульпе, что меня в дом к себе возьмешь? А разве старуха пустила бы меня? Вот я и сказала ей про Яку, и она тоже повесилась! Байте восторженно посмотрела на Асташу. Асташа будто окаменел, но ни раскаяния, ни жалости к Макарихе не чувствовал. Было одно только тяжелое, мертвое удивление. «Шакулу трижды убить надо!» — убежденно поясняла Байте. «Через повешенную душу я его убила, когда старуха повесилась. А через душу, которую я ножом в лицо зарезала, Шакулу яко должен был убить». «Он Шакулу в лицо и застрелил», — подтвердила Сташа, поглаживая Байте по голове. «Теперь только гвоздь в грудь остался», — пронзительно сказала Байте. «Ты застрели его гвоздем! Он скоро придет сюда!» «Шакула!» Гнев вдруг переполнил Асташу. «Опять мертвый вагул за ним вслед крадется!» Байте отлепилась от Асташи, шустро поползла куда-то в сторону и вернулась, волоча за ремень Асташин штуцер, пороховницу из коровьего рога и пульницу. Она сложила все это к ногам Асташи и вдруг вытащила откуда-то большой кованый гвоздь. «Вот этим гвоздем заряди и застрели!» — твердо сказала она, протягивая гвоздь Асташи. «Я уже померила! Гвоздь в дуло войдет! Ты только застрели! А я научу тебя, как!» Голая она стояла перед Асташей на коленях, и лона ее казалась языком пламени. Круглые груди топырились торчком, а заостренные соски были как наконечники стрел. Байте протягивала Асташе гвоздь, как протягивают распятие для поцелуя. «У Шакулы только одна душа осталась, моя, поэтому он ко мне и придет. Убей его гвоздем!» Голос Байте сделался глухим, будто она заговорила чревом. «Я без души останусь, но ведь ты меня в жены взял, Халитан Харамп, мой Эрне Эруптан, твоя душа нам на двоих будет. Как я смогу тебя предать, если у нас будет одна душа? Возьми гвоздь!» И огромный, косматый, горячий зверь любви, что нежился и кувыркался в груди Асташи, наконец извернулся и встал на лапы, обретя свой страшный, непобедимый звериный облик ненависти. Ухмыляясь, Асташа поднял ружье и взял протянутый гвоздь. Гвоздь вошел в дуло плавно и мягко, и это что-то смутно напомнило Асташе, но он растряс пульницу, выколупал шомпол и зажал гвоздь в стволе пыжом, а затем отомкнул замок, проверил кремень и насыпал порох на зарядную полку. Байте жадно следила за его руками. Асташа знал, что мертвую нечисть с места стащить в пекло могут только петух и курица на мочальном жгуте. Но где сейчас взять петуха, курицу и мочальную веревку? Где искать Шакулу? Спровадить колдуна в пекло нужно было другим способом. Асташа защелкнул ружье и спросил: «А как мне убить Шакулу?» Байте подняла на него глаза, ставшие сейчас почти красными. «А сейчас люби меня заряженным ружьем!» Тихо и жестко велела она. «И тогда оно убьет демона!» Она схватила свою рубаху и быстро обтерла себя от подмышек до колена. Затем повернулась к Асташе спиной, опустилась на четвереньки, широко расставив руки и ноги, и покорно нагнула голову, словно ждала, что ее сейчас отрубят. Асташа приподнялся, держа ружье наперевес, помедлил, будто прицеливался, и сунул ствол девки между ног. «Так!» — задохнувшись, закричала Байте. «Давай! Давай!» И Асташа делал это, будто разбивал кочергой угли в печи. Он глядел, как молча, дико и страшно содрогается девка от его ударов. Движения его стали предельно точны, а руки оттвердели, как железные клещи. Похоже, и сердце его остановилось, чтобы своим толчком не поранить, не искалечить девку в ее смертельной любви с заряженным ружьем, чтобы палец случайно не дрогнул на собачке и штуцер не выстрелил в Байте, пробивая ее кованым гвоздем вдоль тела на вылет. И чем крепче Асташа сжимал ружье, тем безумнее становилось вновь закипающее желание. И тогда Асташа осторожно опустил приклад штуцера на шкуры, приподнялся сам и единым мощным скольжением тоже вошел в Байте. Закричала она, задирая голову и прогибаясь в пояснице. «Не шевелись!» — отчаянно рявкнула Асташа. «Пальнет!» Какая бы она ни была жлудовка, сколько бы мужиков ни прошло через ее лоно, но вот так ее еще никто никогда не любил. Асташа сходил с ума, чувствуя, как растягивает и рвет ее девство. Он уже не мог остановить качели, хотя вцепился в бока Байте с такой силой, что ее ребра гнулись под его руками. «Мне больно, больно!» — завизжал Байте. «Стреляй!» Асташа даже не понял, о чем она. Непосильный железный жар прокатился у него из груди в живот и словно выбил заслонку в печи, обжигая разум, обратно в голову шарахнул клубок огня. Асташа, как застреленный, повалился на бок. Но сквозь багровое марево он еще заметил, что в щель полога чума лезут дрожащие мертвые руки и начинают медленно распускать шнуровку в тусклых горячих кругах, которыми заколыхалось зрение. Кроме этих рук Асташа ничего больше и не видел. Лежа на боку, ничего не соображая, он осторожно нащупал ружье, подтащил к себе, вытягивая ствол из девки, поднял его и вслепую бабахнул прямо в полог. Он пришел в себя от холода и поднял голову. Полог был сорван. В открытый вход сквозь клубы пара виднелись черные столбы сосен, а за ними белела полоса ледяной реки. Ветер с улицы раздул очаг Байте, и, загнувшись, раскидав ноги, лежала без движения. На ее заду блестела кровь. Асташа пошевелил Байте рукой, и она застонала. «Вставай!» — с трудом сказал он. Помогая друг другу, они поднялись на ноги и, как были голые, вышли наружу. Перед входом в чум на спине в снегу лежал Шакула. Его накрывал сорванный полог, который был словно приколочен к груди Вагула, на кованный гвоздь. Из-под смятого полога торчали только руки и ноги Шакулы. «Надо одеться», — тихо сказала Байте. «А потом спрячем его. Он, бойся, не придет». Напялив, что попало, шиворот на выворот, они снова выбрались из чума и завесили вход старой шкуры, чтобы очаг не освещал мертвеца у порога, и никто из соседних жилищ ничего не увидел. «Кинем его в прорубь!» — хрипло предложила Байте, стягивая горло рваной меховой рубахи. «Ханг ловить заберет. Укроет». Они сбросили тело Шакулы с обрывчика на ледяной приплесок. За руки и за ноги уволокли его к проруби и столкнули в воду. Байте присела на краю проруби, опустила в прорубь ногу и еще подтолкнула мертвеца дальше, под лед. «Ну и все», — устало сказала она, цепляясь за руку Асташи и вставая. «А теперь надо спать. Я очень устала, Эрне Руптан. Очень». И вскоре они тихо заснули в обнимку, навалив на себя все шкуры, что нашлись в чуме. Горел очаг, дым ровным столбом подымался в дыру дымохода. Сквозь дымоход сверкали звезды. Асташа проснулся от того, что ему обожгло лицо. Он спросонья заполошно схватился за скулу. Нет, это не расплавленное железо, не кипящая смола, не кровь. Просто со стенки упала капля воды. Просто растаяла льдинка. Но Асташу вдруг всего заколотило, как в лихорадке. Он сел, глядя на Байте, безмятежно спавшую рядом с ладошкой под щекой, глядел на тонкое запястье ее руки, на черты ее лица, такие нежные и такие любимые. Глядел на влажные полураскрытые губы, на темные густые ресницы, на чистый висок, с которого на скулу стекала светлая речка волос. Но все равно Асташу колотило от страха. Он еще ничего не понимал, только чувствовал. Он чувствовал, что надо спасаться. Такой же страх испытал он еще парнишкой, когда тонул в Кашкинском переборе. Он бил руками и ногами, захлебывался, орал. И к нему от дождевого бойца со женками плыл батя, плача и матерясь в голос. Неловкими, ломанными движениями Асташа выбрался из-под шкур, сунул ноги в обутки, цапнул брошенный в сторону гайтан с гроздью крестиков. Он забыл про зипун, забыл про шапку и рукавицы. Он выполз из чума в зимнюю ночь, поднялся на ноги и без оглядки бросился бежать, что было духу. По ледяной дороге часовой он мчался в Кашку. Навеки прочь из Вагульской Йоквы.